Внезапно глаза Кляпова, устремленные в сторону глыбы, стали такими беспомощными, словно их опять поразила близорукость. Ромка обернулся. Сияя серебряным своим балахончиком, к ним стремительной и легкой походкой приближалась Лика. «Поздравляю!» — язвительно сказала она Ромке. «С чем?» — не понял тот. «Задаток Маше дал?» «Но...» «С этим и поздравляю. Сидит у пузырька. Если через 3 дня начнет плести, слава богу. Большой хоть задаток». «Ну...» — Ромка в замешательстве показал ладонью высоту пригорка отваленных Маши капсул. «Вот столько». «Ты бесподобен», — процедила Лика и, одарив обоих ослепительной улыбкой, пошла прочь. Ромка хмыкнул и поскреб ногтями намечающийся ежик. «Она здесь живет?» — услышал он совершенно идиотский вопрос Кляпова. «Ну а где же еще?» «А из того, что я видел в доме, она тоже что-нибудь намыслила?» «Кровать трехспальную видел?» «Ну вот это она!» «Я почему-то так и думал», — с облегчением проговорил Никита Кляпов. «Единственный предмет, на который приятно взглянуть. Только он встревожился вновь. Почему-то холодная, почти ледяная и очень твердая». «Так это ж не настоящая кровать», — с готовностью объяснил Ромка. «Просто декорация такая. Лика раньше художником в театре работала. Ну а это значит из какого-то спектакля кровать». «Она ее так, не для спанья намыслила. А чтобы формы, говорит, не потерять». «Понимаю», — Никита кивал, все еще глядя вслед Лике. «Это я вполне понимаю». Внезапно он осекся. «Послушайте», — голос его упал до шепота. «А когда следили за мной в этом доме, она там тоже была?» «Все были», — сказал Ромка. «И она тоже». Бледный с прозеленью Никита закрыл глаза и долго не открывал. Ромка даже встревожился. Опасливо позвал он. «Ты чего?» Никита Кляпов заставил себя поднять веки. «Как отсюда выбраться?» — сипло спросил он. «Куда?» «Обратно. Я не могу здесь больше». Ромка ухмыльнулся, взял Никиту за локоть и подвел к проему между опорами, выводящему на площадь с пятиэтажкой. Из-за угла здания выглядывал округлый и блестящий бок и крохотный лопоток посадочной опоры. «Вон там», — сказал Ромка, указывая пальцем, — «летающая тарелка стоит, а в ней 2 придурка никак улететь не могут. Иди и третьим будешь». «Да не бойся, кукла Маша, говорят, наружу вообще не выходит». «Ужасно! Ужасно!» — бормотал Никита Кляпов, ковыляя по кварцево-посверкивающей пустыне. «Видела. Все видела. И хохотала вместе со всеми. Нет, не может быть». Торцовая стена пятиэтажки была уже совсем близко. Никита взял левее так, чтобы между ним и домом оказалась летающая тарелка. Подобравшись к люку, остановился, прислушался. Внутри 2 мужских голоса вели неторопливый, навевающий жуть разговор. «Борзота без понятий», — угрюмо излагал один. «За такой базар я не знаю. Нос по уши отрубать, а попробуй. Раковые шейки, мать их. Щелчка отпустили, 3 дня буксовал. Кликуху свою еле вспомнил». «Да», — со вздохом соглашался другой. «Вантажа тут нету. И хвостом бить бесплатно». Первый помолчал сердито и заговорил снова. «Нашли рогомета, камень долбать. Да я тяжелее стакана отродясь ничего в руках не держал. Если бы не пацаны, хрен бы я в шлюмку полез. Язушок пригнали. Так, мол, и так, без разборки не выпрыгнешь. Отряхтуем на штыке». «Здравствуйте», — робко сказал Никита Кляпов, вступая на трап. 2 мужчин совершенно уголовной наружности повернули к нему головы. Никита содрогнулся. Особенно жуток был тот справа, коренастый, с беспощадно рельефно вылепленным лицом. Убийца, да и только. «Я, собственно», — молвил Никита Кляпов, продвигаясь еще на шажок по аппарели. «Я хотел узнать, нельзя ли мне с вами? Словом, мне очень нужно назад, на землю». «Ушел отсюда!» — тихо и страшно выговорил второй уголовник, не сводя с Никиты волчьих желто-зеленых глаз. «Резко ушел!» «Что за дела, Крест?» — голос коренастого угрожающе рухнул на низы. «Хочет, пусть летит». Не отвечая, тот, кого назвали Крестом, легко поднялся с корточек. Был он жилист, долговяз, а из одежды на себе имел только длинные и кривые шорты веревочного плетения. Стремительно шагнул к выходу, и Никита невольно отступил, сойдя при этом с трапа. Рука по старой памяти дернулась было к очкам и замерла на полдороге. «Ты даже не петух!» — с невыносимым презрением процедил Крест. «Ты хуже петуха! Тебя кукла Маша опустила!» «Эх ты!» — поразился коренастый. «А сам-то? Кто к ней вчера на третий этаж бегал? Не ты, что ли?» «Сравнил?» — Крест оскалился. «То я ее, а то она его!» Он снова уничтожающе оглядел Никиту. «На парашу бы тебя посадить! Была бы только параша!» «Ты тут свои лагерные замашки брось!» Громыхнул коренастый и тоже встал. На этом было что-то среднее между индийскими вздутыми штанами до колен и набедренной повязкой. Белоснежная, складчатая, схваченная, где попало многочисленными узлами. «Залезай! Никого не слушай!» Последняя фраза была обращена к Никите Кляпову. Тот снова поставил босую ступню на краешек трапа, но в этот миг Крест спрыгнул из люка на покрытие. «В чем дело?» — проскрежетал коренастый. Крест отступил на шаг и посмотрел на него с вызовом. «С петухами в побег не иду, понял?» Размерами глыба наводила оторопь. Слегка приплюснутый, деформированный куб со скругленными углами и гранями достигал чуть ли не 2 метра в высоту. Обнаружила его, конечно, правдоискательница Клавка. «Ну это твою не мать!» — бушевала она, тыча в глыбу растопыренной пятерней. «В конец обнаглели! Ни стыда, ни совести! Они что, хотят, чтобы мы здесь все с голоду передохли?» Леша Баптист с лицом оторопелым и озабоченным обхаживал и ощупывал это новоотгруженное хозяевами чудо. «Может, Ромку позвать?» — неуверенно предложил он. «Ну да, Ромку!» Тут же вскинулась Клавка. «А тюбики кому? Тоже Ромке? Или это и цацы его? А если так и дальше дело пойдет?» Пьяненькая и веселая Маша однорукая сидела на глыбе поменьше и болтала ногами. «А чего?» — задорно сказала она. «Вот помню, год назад. Тебя еще, Клавка, не было. Мы что-то субботник устроили. Легкие камушки-то все раздолбали, а трудные остались. Так мы их, значит, коллективом». «А как потом тюбики делили?» — с подозрением спросила Клавка. «А поровну?» Клавка замолчала, что-то, видать, напряженно подсчитывая в уме. Седенький и розовый Сократыч печально оглядывал глыбу издали. «Что, собственно, подтверждает мою последнюю версию», — изрек он, наконец, обводя всех младенчески невинным взором. «Не знаю почему, но камушки становятся все крупнее и крупнее. Я уж начинаю опасаться, как бы нас не постигла судьба поберушек». «Дедок, ты субботник помнишь?» — перебила его Машка. «Во, повкалывали, а?» Но тут из проулка послышалось шлепание бегущих ног, и все невольно обернулись на звук. Из-за скругления опоры вылетел Ромка с таким видом, будто за ним надзорки гнались. Остановился, отчетливо оглядел собравшихся. «Сидите!» — крикнул он звонко и зловеще, хотя из присутствующих сидела одна только Маша. «А тарелка-то улетела!» Последовала немая сцена. Известие ошеломило всех. Предполагалось, что выбраться отсюда просто невозможно. Правда, Крест не однажды хвастался, что убежит. Но на то он и Крест. Зашевелились, переглянулись ошарашенно. Клавка опомнилась первой. «Двумя дармоедами меньше!» — брякнула она напрямик. «Тремя!» — поправил Ромка. «С ними еще новенький увязался». Леша Баптист с весьма таинственным, чтобы не сказать злодейским выражением лица, крадучись, канул в противоположный проулок. Не иначе делиться новостью пошел. «Простите, Рома», — послышался взволнованный голосок дедка Сократыча. «Но это точно? Вы не ошибаетесь?» «Ну, сам пойди посмотри», — запальчиво предложил тот. «Выхожу на площадь, а тарелки нету». «Неужели домой попадут?» — вымолвила трезвеющая на глазах Маша однорукая. «Совершенно не обязательно», — мягко заметил дедок. «Попасть они могут теперь куда угодно. Кто вообще утверждал, что Земля и этот наш мирок — единственные остановки маршрута?» Он уже хотел было развить эту глубокую мысль, как вдруг осекся и округлил прозрачные голубенькие глаза. Из-за того же угла, откуда недавно вылетел взбудораженный Ромка, вышли, устало доругиваясь на ходу, мрачный Василий и не менее мрачный Крест. «С петухами он в побег не идет», — цедил Василий. «А с ментами, значит, идет. У, трекало». Вторая немая сцена была куда короче первой. «С приехалом вас!» — радостно завопила Маша однорукая. «Путешественнички вы наши!» «Что случилось, Василий?» Кинулся навстречу жадный до сведений дедок. Василий насупился и матерно пошевелил губами. «Да вышли на минуту из тарелки», — расстроенно объяснил он. «А она, сволочь такая, тут же закрылась и с концами. Пойти к пузырьку напиться, что ли? Зла не хватает». «Пузырек в долг не наливает», — чуть ли не торжественно объявила Маша однорукая. Василий с ненавистью огляделся. «Черт! Железяка в тарелке осталась. Слушай, Сократыч, дай свою на минуту». Дождавшись, когда компания, подобрав все капсулы, покинет пустой пятачок, даже колоссальная кубических очертаний глыбы и та не избежала общей участи, Крест повернулся и обогнул опору. Там, понуро прислонясь к золотистой, словно набранной из коротких соломинок стенке, ждал своей участи Никита Кляпов. «Ты!» — Крест наставил указательный палец Никите в грудь. «Ты понял, пидор противный, что это мы из-за тебя не улетели?» «Я не хотел», — беспомощно начал Никита, чувствуя уже, что договорить не дадут. «Ты понял, сколько ты теперь мне должен?» — нависал над ним Крест. «Сколько?» Испуганно выдохнул Кляпов. «Сделаешь сегодня 20 тюбиков. Не сделаешь? Включаю счетчик». Крест страшно подался вперед. «Да, да, нет, да, нет, да». «Да», — шепнул Кляпов и, обмякнув, закрыл глаза.